Замок Броуди. Часть первая. Глава первая. Весна 1879 года была удивительно ранняя и теплая. По полям Нижней Шотландии ровной пеленой слалась зелень ранних хлебов, свечки на каштанах распустились уже в апреле, а кусты боярышника, живой изгородью окаймлявшие белые ленты проселочных дорог, зацвели на целый месяц раньше обычного. Нижняя Шотландия — южная, менее гористая часть Шотландии. Здесь и далее примечание переводчика. В деревнях фермеры радовались, ребятишки босиком мчались за поливальными машинами. В городах, расположенных по берегу широкой реки, звон железа на верфях теперь не казался уже таким навязчивым и, разносясь в весеннем воздухе, поднимался к холмам, где сливался с жужжанием первой пчелы и тонул в ликующем блеянии ягнят. В конторах клерки, сняв для прохлады пиджаки и в изнеможении развалясь на стульях, кляли жаркую погоду, возмущались политикой лорда Биконсфилда, известием о войне с зулусами и дороговизной пива. И над всем устьем реки Клайд, от Глазго до Порт-Дорена, над Овертоном, Дерроком, Эртфилленом, городами, расположенными между Уинтонскими и Доренскими холмами и образующими как бы три вершины треугольника плодородной земли на правом берегу лимана, и над старинным городком Ливенфордом, лежащим на основании этого треугольника, в том самом месте, где Ливен впадает в Клайд, над всем ослепительно сияло солнце, и, пригретые его чудесным благодатным теплом, люди трудились или бездельничали, болтали, ворчали, плутовали, молились, любили, жили. В одно майское утро над Ливенфордом, в истомленной зноем вышине, лениво висели редкие клочки облаков. Но к концу дня эти тонкие, как паутина, облака медленно зашевелились. Поднялся теплый ветерок и погнал их по небу. А когда они скрылись из виду, ветерок налетел на город. Первое, что он встретил на пути, была высокая историческая скала, которая стояла словно маяк на месте слияния реки Клайд с ее притоком Ливеном и четко рисовалась на опаловом небе, напоминая неподвижную тушу громадного слона. Теплый ветер обогнул скалу, быстро пронесся по жарким улицам убогого предместья нового города, затем между высоких стапелей, подъемных кранов и каркасов недостроенных судов на расположенных вдоль морского рукава верфях Летто и Ко, где кипела работа. После этого он прогулялся по Черч-стрит, медленно, как и подобает, прогуливаться по главной улице, где находится городская ратуша, городская школа и приходская церковь. И, наконец, миновав эту чинную улицу, весело закружился в гостеприимно открытом пространстве главной площади. Потом как-то нерешительно, словно в раздумье, направился между рядами лавок Хай-стрит и достиг Нокс-Хилла, высоко расположенного квартала жилых домов. Здесь ему скоро надоело гулять по террасам из выветрившегося красного песчаника, да шелестеть в плюще на стенах старых каменных домов, и, стремясь поскорее выбраться в поля, ветерок снова пронесся через город между чопорными виллами аристократического квартала Уэлхолл, овеяв мимоходом круглые цветнички пурпуровой герани, украшавшие палисадник перед каждым домом. Затем, беспечно пробежав по широкому красивому проспекту, который от аристократического квартала вел за город, ветерок внезапно похолодел, налетев на последний дом в конце этой улицы. Дом этот представлял собой своеобразное сооружение из серого камня. Небольшой, таких размеров, что в нем могло быть не более 7 комнат, он был массивным, поражал суровой тяжеловесностью и совершенно необычайной своей архитектурой. Внизу дом имел форму узкого прямоугольника, длинной стороной обращенного к улице. Стены поднимались не от самой земли. Они стояли на каменном цоколе, который был на целый фут длиннее и шире их основания, так что все здание опиралось на него, как животное, на глубоко врытые в землю лапы. Фасад, с холодной суровостью высевшийся на этом цоколе, переходил в круто срезанный конек. Низкий парапет тянулся горизонтально до соединения со вторым таким же коньком над боковой стеной дома. Эти остроконечные выступы имели очень своеобразный вид. Каждый из них рядом крутых прямоугольных ступеней переходил в украшенную каннелюрами верхушку, а на ней гордо красовался большой шар из полированного серого гранита. Они соединялись между собой парапетом, который своими правильно чередовавшимися острыми зубцами образовал как бы тяжелую цепь из каменных звеньев, сковывавшую все здание. У того угла, где сходились боковая и передние стены дома, поднималась невысокая круглая башня, также обоясанная зубчатой лентой парапета, украшенная посередине глубокой ромбовидной нишей и увенчанная башенкой, на которой торчал тонкий камышовый флагшток. Тяжеловесные пропорции ее верхней части делали башню приземистой и уродливой, придавая ей сходство с широким нахмуренным лбом, обезображенным глубоким шрамом. А из-под этого лба угрюмо и загадочно глядели два глубоко посаженных глаза, прорезанные в башне узкие оконца. Как раз под башней был вход в дом. Невзрачная узкая дверь, весьма негостеприимная на вид, похожая на враждебно сжатый тонкий рот. Створки двери круто сходились вверху в стрельчатую арку, окружавшую окно из темного стекла, и заканчившуюся острием. Окна дома, как и дверь, были узки, без всяких украшений, казались просто пробитыми в стене отверстиями, которые неохотно пропускали свет и скрывали от посторонних глаз внутренность жилища. Весь дом имел таинственный, мрачный и отталкивающий вид, и непонятно было, какая идея руководила теми, кто его строил. Небольшие размеры лишали здания надменного величия какого-нибудь замка баронов, несмотря на готические башенки, бастионы и круто скошенные углы. Однако от всего дома веяло таким холодом, такой суровой мощью, что невозможно было увидеть в нем лишь тупо самодовольную претензию на показное великолепие. Его зубчатые стены производили впечатление холодно-напыщенное, но незабавное. Его архитектура при всей своей нелепости вовсе не казалась смешной. В ней было что-то такое, от чего замирал смех. Что-то глубоко затаенное, извращенное, казавшееся всем, кто пристально всматривался в дом, уродством, воплощенным нарушением гармонии. Жители Ливенфорда никогда не смеялись над этим домом, по крайней мере, не смеялись открыто. Такова была окружающая его неуловимая атмосфера могущества, что никто не решился бы и улыбнуться. Перед домом не было даже палисадника. Вместо него, усыпанный гравием, голый, палимый солнцем, безукоризненно чистый двор, посреди которого стояла в качестве единственного украшения маленькая медная пушка. Пушка эта некогда находилась на борту фрегата, участвовала в последнем залпе с него, а теперь, провалявшись много лет на портовом складе, важно красовалась, начищенная до блеска, между двумя симметричными кучками ядер, придавая последний штрих нелепости этому своеобразному жилищу. За домом находился поросший травой квадратный клочок земли с четырьмя железными столбиками по углам, окруженный высокой каменной стеной, под которой росло несколько кустов смородины, единственная растительность в этом жалком подобии сада, если не считать заглядывавшего в окно кухни унылого куста сирени, который никогда не цвел. Через это окно, хоть его и заслонял сиреневый куст, можно было разглядеть кое-что внутри. Видна была просторная комната, обставленная комфортабельно, но безвкусно. Здесь стояли диван и стулья с сиденьями из конского волоса, большой стол, пузатый низенький комод у одной стены и большой красного дерева буфет у другой. Пол был покрыт линолеумом, Стены оклеены желтыми обоями, а камин украшали тяжелые мраморные часы, своим важным видом как бы подчеркивавшие, что здесь не просто кухня, место для стряпни, стряпали главным образом в посудной за кухней, а скорее столовая, общая комната, где обитатели дома ели, проводили свой досуг и обсуждали все семейные дела. Стрелки на украшавших камин часах показывали 6:20, и старая бабушка Броуди уже восседала на своем стуле в углу у огня, поджаривая гренки к вечернему чаю. Это была ширококосная, угловатая старуха, сморщенная, но не дряхлая, несмотря на свои 72 года, высохшая, похожая на сучковатый ствол старого дерева, лишенного соков, но еще крепкого и выносливого, закаленного временем и непогодами. Особенно подчеркивали это сходство узловатые руки с утолщенными подагрой суставами. Лицо ее, цветом напоминавшее увядшие листья, было все изрыто морщинами, черты лица крупные, резкие, мужские. Волосы еще черные, аккуратно разделены посередине прямым пробором, обнажавшим белую линию черепа, и тугим узлом закручены на затылке. Жесткие редкие волоски, подобно сорным травам, пробивались на подбородке и верхней губе. На бабушке Броуди была черная кофта и длинная, волочившаяся за ней по земле юбка такого же цвета, на ногах башмаки с резинками, которые, несмотря на то, что были очень широки, не скрывали подагрических утолщений на суставах пальцев и плоской стопы. Согнувшись над огнем, при этом от ее усилий черная наколка съехала немного на бок, и, держа вилку обеими трясущимися руками, она с бесконечными предосторожностями поджарила 2 толстых ломтя булки, с любовной старательностью подрумянив их сверху, и, когда все было проделано, к ее полному удовлетворению положила их на блюдо так, чтобы сразу дотянуться и быстро взять их себе, как только семья сядет за стол. Остальные ломтики она поджарила кое-как, не проявляя к ним никакого интереса. Делая это, она хмуро размышляла о чем-то, то втягивая, то надувая щеки и лязгая при этом фальшивыми зубами, что у нее всегда служило признаком неудовольствия. «Это просто безобразие», — говорила она себе. «Мэри опять забыла купить сыр. Девчонка становится все невнимательнее, и на нее нельзя полагаться в важных вопросах. Что уж это за ужин без сыра, свежего денлопского сыра?» При мысли о сыре длинная верхняя губа старухи задрожала, и струйка слюны потекла из угла рта. Размышляя так, она метала из-под насупленных бровей беглые, обвиняющие взгляды на свою внучку Мэри, сидевшую против нее в кресле, в котором обычно сидел отец, и которое поэтому было священным и запретным для всех остальных. Но Мэри не думала ни о сыре, ни о кресле, ни о преступлениях, которые она совершила. Ее кроткие карие глаза были устремлены на окно и сосредоточенно глядели вдаль, словно видели там нечто, чаровавшее ее. По временам ее выразительные губы складывались в улыбку. Затем она тихонько, бессознательно качала головой, потряхивая локонами, и при этом по ее волосам, как рябь по воде, скользили блики света. Маленькие ручки, белые и нежные, как лепестки магнолии, лежали на коленях ладонями кверху, своей пассивностью свидетельствуя о том, что Мэри вся поглощена размышлениями. Она сидела прямо, как стебель тростника, прекрасная, задумчивой и безмятежной красотой глубокого спокойного озера, где качаются тростники. В ней была вся нетронутая свежесть юности, но вместе с тем, несмотря на ее 17 лет, бледное лицо и стройная еще не сформировавшаяся фигура дышали спокойной уверенностью и силой. Все возраставшее негодование старухи наконец прорвалось. Чувство собственного достоинства не позволяло ей прямо приступить к вопросу о сыре, и вместо этого она сказала с подавленной и оттого еще более сильной злобой: «Мэри, ты сидишь в кресле отца?» Ответа не было. «Ты села на место отца. Слышишь, что тебе говорят?» Все еще никакого ответа. Тогда старая корга закричала, вся дрожа от сдерживаемой ярости. «Ах ты, разгильдяйка! Ты, видно, не только глупа, но вдобавок еще глуха и нема. Почему ты сегодня забыла купить то, что тебе наказывали? На этой неделе не было дня, чтобы ты не выкинула какой-нибудь глупости. Или ты очумела от жары?» Как внезапно разбуженная от сна, Мэри подняла глаза, очнулась от задумчивости и улыбнулась. Улыбка, словно солнце, осветила ее прекрасное лицо. «Вы что-то сказали, бабушка?» «Нет», — хрипло прокричала старуха, — «я ничего не сказала. Я просто открыла рот, чтобы ловить мух. Это замечательное занятие для тех, кому делать нечего. Верно, ты этим и занималась сегодня, когда ходила в город за покупками. Меньше бы зевала, так лучше запомнила бы, что надо».